Сегодня мы начинаем пятое занятие по книге «Любовь и сердце беспредельности». И сегодня у нас совпали, так сказать, занятия с Днем Учителя. Я вас всех поздравляю с Днем Учителя, потому что наверняка каждый из вас, он причастен к этой профессии или к этой миссии. Сегодня мы посвятим занятие продолжению второй главы по первой книге. И в этом занятии я немного освещу теоретические моменты о знаковых законах Творца. И перед этим я немножко поговорю о символике креста, потому что, во-первых, эта символика, меня попросили о ней подробнее рассказать, и потом крест сам по себе, он очень во многом связан с Вселенной, с Творцом и вообще со всем, что происходит во Вселенной, и даже за ее пределами. Ну, о кресте говорится много. Что такое крест? Многие понимают крест как что-то тяжелое, что-то такое, что человек должен нести на себе. Есть такое выражение «нести свой крест». Есть даже такое выражение «поставить на этом крест». То есть, если человек ставит, скажем, крест, вот эти вот две перекладины, значит, дальше уже ничего не может происходить. Дальше он все погибает. Крест ставят на могилах, крест носят на груди, кресты стоят на церквах. Везде кресты. Но они имеют свою символику, и знать эту символику необходимо, потому что если эту символику не знать, то крест может навредить даже человеку, если он не знает, для чего он существует. Или во всяком случае он не даст никакого толку. А если же человек знает символику креста, то тогда уже это для него будет величайшим благом, потому что он сможет и защититься, он может помочь ближним, помочь другим и себе. Ну, я хочу рассказать о кресте, о том, что о нем знают с точки зрения герметизма, с точки зрения христианства. Я не претендую на глубокое исследовательское, так сказать, повествование о кресте. Я расскажу то, что я знаю сам, и что чувствует, что пережил в связи с этим, и что могу сам рассказать. Крест, собственно говоря, представляет собой две перекладины. Обычно перекладина вертикальная, она длиннее, чем горизонтальная перекладина. Что это значит? Это значит, что верхняя перекладина означает дух. То есть то, что идет сверху. То, что идет посередине, это означает материя. А вместе крест можно называть как материя, стремящаяся к одухотворению. Или, наоборот, дух, который стремится одухотворить материю. Если говорить символикой цифр, то получается число 2, дух и материя. Также с числом 2 можно выразить соотношение женского и мужского. Мужское – это духовное начало, сильное, влияющее на материю, женское начало. И примечательно то, что крест никогда не имеет двух вертикальных линий, но иногда имеет две и даже больше горизонтальных линий. Крест может быть прямым, как я сейчас говорил, он может быть и косым. Косой крест означает, что это крест, находящийся в развитии. Это более статический как бы крест, это как бы символика, это как бы такой стратегически действующий крест. А это динамически действующий крест, который может влиять на какие-то определенные события или защищать человека от каких-то конкретных врагов или от конкретно каких-то злых сил. Вот иногда ставят такие кресты, скажем, на могилах. Но для того, чтобы защитить, скажем, покойного, когда он уходит в другой мир, от посягательств демонических сил. Крест также обозначает, что если вот, скажем, мы представим крест и перекладину, место, где соприкасаются две перекладины, как центр, то мы можем видеть крест, это как основа круга, замаскированная основа круга. Можно вращать этот крест, получается круг. Но имеет значение, какую сторону вращать этот круг. Если мы вращаем вправо круг, получается крест с такими вот загибулинками, то есть свастика, это вот знак плодородия, это есть иероглиф такой в китайской и японской символике в языке, то тогда мы закручиваем этот круг внутрь. То есть мы обуздываем свои низменные силы и стремимся к высшему духу. Мы становимся лучше, мы становимся чище, и мы облегчаем, так сказать, свое земное физическое начало и возвышаемся над собой. Если вращать крест наоборот, влево, то это означает наоборот, что мы разнуздываем себя, мы распускаем свое животное, и материя торжествует, дух, он как бы уходит из материи. Ну вот свастика Гитлера как раз была повернута влево. В общем, он хорошо знал эту всю символику. Так, далее. Я сейчас познакомил вас с числом 2, то есть женское, мужское, дух, материя. Потом, может быть, скажем, число 3, может быть, число 4, может, число 5, число 6, число 7, число 8 и так далее, до 22. Ну, если вам интересно, скажем, число 3, это означает то, что в результате слияния духа и материи рождается что-то третье. Можно и по-другому сказать, по-разному это уже трактуют. Скажем, если число 4, это число, так сказать, очень устойчивое, число именно земли, это число владения своими стихиями. Владение стихиями огня, воздуха, земли и воды. Число 4. Число 5, это когда проявляется эфир. Или же, если мы прибавим позвоночник. Число 6 и число 7, вернее, число 6 мы прибавляем позвоночник, а число 7 – это число наших чакр, наших центров. Число 8 – это мы прибавляем уже руководящий центр над этими 7 чакрами. И так далее можно вести до 22. И то, что я говорю, это не совсем, может быть, совпадает с теориями, там, может быть, по-другому как-то говорят, но суть, в общем, я то же самое выражаю. И вот запомните число 22. Что это такое? Это кубический крест. То есть это, как бы, мы имеем крест, в котором, как бы, 4 куба помещены вертикально и 3 горизонтально. Ну, но одного, как бы, нет, потому что один, значит, там, как бы, он выполняет функцию соединяющего ту и другую. Получается, в общем, если сделать развертку в одной плоскости, получается 22 плоскости. Это число давно известно, это магическое число 22. И недаром, вот, не случайно, что 22 знака было, которые не зла, а которые распознавали зло, вот, которые проходили вот, в первой главе, тоже 22. То есть на каждую, буквально можно сказать, букву, можно так сказать, на алфавита, древнего алфавита, который существовал еще, вероятно, во времена фараонов, а может быть даже и раньше, там 22 буквы. И вот здесь на каждый знак, на каждую букву, видимо, он защищает, это как бы древний алфавит, вот эти знаки. То есть они как бы расшифровывают зло, которое действует на каждую букву этого алфавита. А буква в древних алфавитах, она значила несравненно больше. Она означала не просто колебание воздуха или какую-то информацию, она означала уже воздействие определенное, определенные знания и связь со стихиями, каждая буква. А если это было слово, то это было вообще очень могущественное воздействие на какие-либо стихии или, ну, на другие сферы. О кресте можно еще сказать следующее, кроме всего, что я сказал. Крест, он может означать число двойное, связь пространства и времени. Время, идущее вертикально, время, идущее от вечности, идущее из миров, связанных с духотворением, и пространство, которое все же связано с материализацией. Потому что куда ни гни, а пространство в любом проявлении, даже в параллельных мирах или в других измерениях, все равно оно связано с материализацией. Может быть, в других формах. Вот. То есть вертикальная перекладина, это, скажем, получается время, а Ментальное пространство. Так можно расшифровывать. Скажем, можно еще сказать, что, как в книге, вот в первой, там написано, что есть крест со спиралью. И спираль, заметьте, заворачивается влево, а не вправо. То есть, вроде бы, влево это нехорошо. Нет, это спираль, не путайте спираль с кругом. Спираль, заворачивается влево, она заворачивается в центр. То есть, здесь символ тоже как бы обуздание стихий, но здесь не просто обуздание стихий, здесь как бы погружение к первоисточнику, возвращение к первоисточнику. Это символ синтеза любви и добра. Любовь – это как ведущая от духа, добро – это творимое любовью уже в материальном преломлении. То есть добро – это материализует сам человек из этой любви. Вот. А спираль дает жизнь всему этому синтезу. И она идет к первоисточнику, то есть к Творцу, и оттуда к первой материи и запределью. Вот можно так еще расшифровать крест. Ну, что еще можно добавить по поводу креста? Крест, он очень часто используется в видах искусства. Не только когда он изображается буквально на картинах, а очень много с крестом и символикой креста связывал свою жизнь Иоганн Себастьян Бах. Вот, в частности, его знаменитый хорошо темперированный клавир, то есть 24 прелюдии и фуги. Но я не буду рассказывать, что такое прелюдия и фуга. Там, вот, то есть, ну, прелюдия, это в двух словах, можно сказать, это предикт к произведению, в котором показано противопоставление нескольких линий, то есть голосов. И фуга фактически отражает диалектику жизни. Вот, фуга – самое совершенное фактически творение, которое может показать диалектику жизни во всех проявлениях. И вот Бах 300 лет тому назад писал таким образом, что только сейчас начали расшифровывать то, что он писал. Есть целые работы, посвященные этому. Есть тема креста знаменитая. То есть вверх – та-ти-та-та. Вот так. Вот. У Шостаковича, у Дмитрия Дмитриевича, его знаменитая, так сказать, тема, тоже та-та-та-та, которую он использовал и в квартетах, и в трио, фортепианом, и везде. Это тоже связано с темой креста. То есть это восходящая линия, означающая вертикальное направление. Нисходящее – это горизонтальное, но как бы немножко вниз. То есть вот как бы наискосок. Вот такой крест как бы показан такой у него. И у Баха тоже вот такой как бы крест немножко. Но у Баха, у него тема немножко длиннее. Она состоит из шести нот, а не из четырех. И она, в общем, показывает как бы крест двумя перекладинами. Вот. И эту тему креста нашли и расшифровали. Я не знаю, думал ли Бах сознательно о теме креста. Или думал он, скажем, о других, скажем, всяких темах, символах, скажем, богопроявления, потом вот это, скажем, у него первая прелюдия, та-та-та-та-та, она связана с Благовещением. Может быть, сам это не думал, но во всяком случае, эти все символы, и в частности крест, который проходит сквозную линию через все вот прелюдии и фуги, он всегда присутствует, и, видимо, Бах, он придавал этому кресту огромное значение. Он, видимо, думал или чувствовал, что это самый главный символ. Может быть, он об этом не думал сознательно, теоретически, но в душе своей он этот крест как бы нес. То есть крест в двойном смысле, и как крест как Творца, и крест как человека. То есть крест, который он несет как человек, то есть со всеми горестями, печалями и тому подобное. И надо отметить, что когда у него умерла жена, то он не стал поддаваться, так сказать, унынию. А он написал замечательные 6 бранденбургских концертов, то есть поднялся очень высоко духовно. Вот. Это значит, он нес свой крест достойно, как Творец. То есть крест, он, как бы вот это крест как Творец и крест как человек, он умел эти два креста сочетать. И вот если, скажем, вот я подвел к тому, что у человека тоже есть как бы два креста. Один крест, который он несет, так сказать, в бытовике, что ли, если так можно выразить попросту. И крест он несет как божественное проявление своей души, ну, в жизни. И вот надо понять тот и другой соотношение того и другого креста. Потому что если человек понимает тот высший крест, тогда ему легче с этим крестом будет. А если он тот крест не понимает, то ему очень тяжело этот крест будет нести, который у него постоянно давит. Потому что нам очень сейчас тяжело, если что греха таит, в смысле быта. Потому что быт убивает, уничтожает вообще слабых людей. И люди вообще, так сказать, забывают обо всем, они все проклинают. Вот. А говорит, если они как-то обратятся вот к своему тому кресту, который, в принципе, не является тяжелым, Вернее, он может стать тяжелым, это зависит от человека. Он может, наоборот, его возвысить. То есть на крест нельзя смотреть как на что-то такое приземляющее человека, на что-то убивающее его, на какую-то тяжелую ношу. Нет, не только такой крест. Крест может, наоборот, поднимать человека. Он дает ему определенность, он дает ему направленность, он дает ему силу, он дает ему организованность и волю. Это очень важно, вот это понятие, в соотношении этих двух крестов. Или крест в двух ипостасях. Как бы с главным смыслом, скрытым внутри, оккультным, что ли, смыслом. От слова «оккульта», по-латински означает «скрывать», скрытый смысл, оккультивный смысл, и открытый смысл, который мы все понимаем прекрасно. Вот что, собственно говоря, я хотел сказать по поводу креста. Ну, есть литература, поэтому можете прочитать, но я бы хотел, чтобы, вот я сейчас немножко расскажу о знаковых законах Творца, буквально немножко, потому что, собственно говоря, они основываются на знаковых законах первой материи. А для того, чтобы не зря я вам говорил это все, и вы, конечно, можете все это прочитать, что я вам сказал во многом других книгах, я хочу промедитировать на эту тему немножко, перед тем, как мы перейдем к знаковым законам Творца. Но сейчас я расскажу о знаковых законах Творца. Они все, в общем-то, не то чтобы подобны знаковым законам первой материи. Их по числу меньше, их 7, не 11, потому что в них как бы большая концентрация энергетики, чем в знаковых законах первой материи. Там мощность идет от того, что там первоисточник сам по себе невероятно мощен, бесконечно мощен. А здесь он всеохватная мощность, а здесь мощность концентрированная, она более такая сжатая, что ли, более конкретная. То есть эти знаковые законы, они более конкретные, потому что они материализуют уже то, что сделано в знаковых законах первой материи. И сейчас воспринимать им будет эти знаки довольно просто, после того, что вы прошли по первой и по половинке второй главы. Ну вот слушать эти знаковые, вернее, медитации, знаковые законы, надо спокойно и отрешенно, и не стараться что-то такое делать, потому что в них идет гармония, это в них удивительная гармония, то есть она достигнутая уже гармония, это гармония творения, то есть Творец, он творит в гармонии. Другое дело, что в результате этого творения возникают различные катаклизмы, различные такие вещи, но тут надо понять, космическое понимание гармонии, это не статика какая-то сразу, необетованный рай, разлившееся молоко там или что-то такое, какое-то вот такое, все, кисельные берега. Нет, это творение, которое сопровождается различными перепадами. Гармония здесь является подспудной, что ли, она идет как бы внутри. И гармония, она подразумевается здесь, она в начале творения, а когда уже, так сказать, в результате разумных сил достигается эта гармония, тогда уже гармония, она уже выявляется, материализуясь. Но и на этом не заканчивается процесс гармонизации. Снова идут новые волны гармонизации. Чем выше организация разумных существ, тем проще и тем легче этот происходит процесс гармонизации. То есть практически наверняка существуют такие сферы разумных существ, разумных обитателей, где практически катаклизмов нет. Там просто идет процесс обновления и совершенствования. Вот. Ну, для нас это, в общем, кажется странным, но тем не менее вот я чувствую, что такие все-таки миры существуют. Вот. Возможно, даже и в физическом мире. Сейчас я сыграю медитацию на символ креста. Она будет самый большой, минут 15. Вот. И вы слушаете спокойно, и там будет все вот, как бы, все аспекты, которые я светил, они все будут выражены звуками. Или, по всякому случаю, я постараюсь их выразить звуками. Thank you. Довольно долго, наверное, довольно утомительно. Но это такой символ, такой, в общем-то, очень такой значимый, центральный. Вот. Сейчас вы очень хорошо будете воспринимать знаки Творца. Если вам не трудно, если вы хотите, посмотрите, пожалуйста, стихотворение и вот на первый знак, и потом на второй, если когда будет идти медитация на второй, вам это поможет, потому что каким-то образом то, что я буду играть, будет перекликаться с ритмом стихов. Итак, первый закон. Thank you. Знаковый закон второй. знаковый закон третий. знаковый закон четвертый. Thank you. знаковый закон пятый. Thank you. Знаковый закон шестой. И последний, седьмой закон синтезирует в какой-то степени предыдущие шесть знаков. Thank you.